На ЭКГ. Я зашел один раз к Серму в палату по делам. А тут зашла Надя. Надя – это медсестра, новенькая. Вообще-то Лина Петровна сказала, что ее надо называть Надежда Илларионовна. Юрка сразу сказал, что Илларионовна – дурацкое имя. А Серый сказал, что нифига не дурацкое. А если Юрка скажет, что дурацкая, то Серый даст ему в глаз. А я сказал, что дам во второй глаз. А Надя сказала, что ее можно называть просто Надя. Она еще не очень старая, лет 25, ну, примерно. Она вошла в палату и сказала: «Мышкин и Кошкин». Тут Серый уткнулся лицом в подушку и начал хрюкать. Это он смеялся так. Если в подушку тихо смеяться, то как будто плачешь, а если громко, как будто хрюкаешь. Серый очень громко хрюкал. «Моя фамилия», — немного обиженно сказал я, — «Кашкин, с буквой А». А вот его фамилии я ткнул пальцем в хрюкающую спину Серого. Его настоящая фамилия — Мышкин Поросенков. Серый еще больше захрюкал. Даже сидеть стало неудобно, как вся кровать тряслась. «Ой, прости, пожалуйста, Кашкин с буквой А», — улыбнулась Надя. «Здесь очень неразборчиво написано». «Это точно». Мы, когда сидели на рентген, пытались про наши болезни почитать. Нифига не понятно. «Вы ходячие?» — спросила Надя. «Мы бегающие», — сказал я. А Серый уже не мог хрюкать и только пищал в подушку свою. Серого легко рассмешить, трудно его обратно из смеха достать. «Тогда пошли бегающие», — сказала Надя. «Вам на ЭКГ назначено». «Да, точно, ЭКГ — это электро чего-то там про сердце». «Мне Василий Васильевич, мой лечащий, назначил вчера, когда сказал, что скоро будет операцию делать. А я у него спросил: а зачем мне про сердце? У меня сердце отличное». А он сказал: «Да я-то тебе верю, но на ЭКГ ты все равно сходи. А то помрешь у меня на столе, а у меня бумажки не будет. Как тогда тебя хоронить?» Василий Васильевич, он ничего, веселый и понимающий. «А зачем Серому, я не знаю. Наверное, тоже для бумажки». И мы пошли на ЭКГ. ЭКГ — это в новом корпусе. Мы думали, что Надя нас через верх поведет, через переход. А она поехала вниз. Она хотела по улице пройти, потому что погода была ничего себе, летняя. Но когда мы подошли, чтобы на улицу выходить, летняя погода окончилась, и пошел дождь. «Ох, как неприятно», — сказала Надя. «Придется теперь опять подниматься». У нас в старом корпусе лестницы такие длинные и широкие, а лифты маленькие и с дверками. Дверки ничего себе, толстые. Мы с Серым однажды даже поспорили, можно за ними спрятаться, если будут из пулемета стрелять, или нет. Я все-таки думаю, что нет, потому что это лифт, а не танк. И мы пошли ждать лифта, чтобы поехать наверх. И тут Серый говорит: «А зачем наверх? Давайте через подвал пройдем. Тут раз-два и готово». Точно. Как это он придумал первым? Через подвал гораздо интереснее, чем через переход, потому что переход он обыкновенный, а в подвале всякие интересные вещи, например, лампочки в круглых сетках, как в кино про Штирлица. «Через подвал?» — спросила Надя. «Вообще-то так не положено». Ну, это она так говорила для нас, чтобы мы не думали, что она чего-то там нарушает. Потому что мы маленькие, и нам это еще рано знать. С этими взрослыми иногда столько проблем. И мы с Серым стали просить Надю идти через подвал. И тут нам повезло, потому что лифт с дверками встал на третьем этаже и стоял там очень долго. Наверное, толстый профессор Олег Степанович хотел уехать вместе с толстым профессором Арменом Суреновичем. А у них пузо, во, в 100 000 раз больше лифта. Ну, примерно. И мы пошли через подвал. Мы спустились только, а Серый уже говорит: «Надя, смотри, видишь краску? Знаешь, это какая краска? Думаешь, обыкновенная краска? Ха-ха! Это специальная секретная военная краска. Такой специальной краской еще танки красят, и их с самолета совсем не видно». Я хотел сказать, что такой краски не бывает, чтобы не было видно с самолета, потому что с самолета все прекрасно видно в 100 000 раз лучше, чем просто так. Это вообще какая-то дурацкая полузеленая краска, которую с самолета можно увидеть за 100 000 километров. Но я же не мог сказать, что Серый врет. А мы пошли дальше. И Серый стал показывать на разные провода, которые там по стенам приделаны, толстые и тонкие. Он рассказывал, что это секретные провода до самых главных ракет, и если сбросят бомбу, то нифига не будет, потому что провода спрятаны в подвале. Это нам телефонщик Иннокентий Борисович рассказывал, когда приходил на наш этаж. А когда Серый рассказывал, что нам Иннокентий Борисович рассказывал, я внутри смеялся, потому что видел, что Надя тоже внутри смеется, потому что Иннокентий Борисович к ней на наш этаж приходил и тоже, конечно, про секретные провода рассказывал. Тут Серый увидел, что мы внутри смеемся, и замолчал. А то я уже хотел перестать с ним дружить, если он будет все время один разговаривать. А теперь я тоже мог разговаривать. Мы как раз подошли к одной большой двери, и я сказал: «Это знаешь, какая дверь? Это дверь в специальную секретную лабораторию. Там секретные штучки делают. Такие штучки, которые, знаешь, одна капля маленькая, ну, как из капельницы с почти зажатым зажимом, и 100 000 человек, тьфу, и нет». 100 000? — спросила Надя. «Или даже 200, — сказал я. Очень трудно посчитать, ты же понимаешь?» «Понимаю, — кивнула Надя. Мы еще прошли мимо ящиков. Они были деревянные и пахли так очень деревянно, а еще с железными полосками и с синими печатями. Про ящики Серый сказал, что там еда специальная, если вдруг война и кухня перестанет работать. Я сказал, что хорошо бы, чтобы кухня просто так, без войны перестала. И Надя тоже так сказала. Мы вместе сказали в один голос и посмеялись, потому что смешно получилось». А потом подвал как-то быстро кончился, и мы пришли на ЭКГ. А там был уже обычный коридор с обычными лампочками и никаких интересных вещей, как в подвале. И еще поплачь! Мы сидели на кровати у Толика и играли в шахматы. Толик с Серым играли, а я болел. Мне было труднее всех, потому что когда ходил Толик, я болел за Толика, а когда ходил Серый, я болел за Серого. Только играть было трудно, потому что стонал Тёпочкин. У него вообще-то было имя Денис, но все звали его Тёпочкин, потому что он был Тёпочкин. Он лежал на другой стороне палаты и стонал. Иногда он стонал «о-о-о», а иногда «м-м-м-м». Из-за него Толиков конь по-дурацки прыгнул куда не надо. «Заманал стонать просто», — пробурчал Толик себе под нос. Это он говорил, что у него все ребята во дворе так говорят. Ну, подумаешь. Угу, сказал Серый, который теперь думал, что Толик поддается, потому что не хочет больше играть. Еще поплачь. Это нам с Толиком так понравилось, что мы хором повторили. Слышь, Тёпочкин, еще поплачь. И тут вошла тетя Инна, мама Сереженьки из нашей палаты. Она пришла вообще-то пол протирать, но сразу про пол забыла и стала на нас кричать. Она кричала: «Ах вы, ироды бездушные! Человек мучается, и никакого сочувствия! Как же вам не стыдно!» И еще другие всякие такие вещи. Я хотел ей сказать: «Тетя Инна, но ведь этот Тёпочкин специально стонет, потому что Лина Петровна как раз сейчас будет делать уколы обезболивающим, кому надо».